Глава 4. Реплика. Наше время. Я сама не поняла, как, но сосед с озорной улыбкой и ямочками на щеках просочился в мою жизнь. В первый раз он пришел с круассанами, настаивая, что должен отдать долг за вкусный кофе. Второй раз принес пирожки из соседнего супермаркета. Кучу лет не ела пирожков. Тот ресторан, из которого Эдгар заказывал мне еду, не имел такого пункта в меню. В третий раз я просто пустила упрямого соседа в квартиру, но с условием, что он ни о чем не расспрашивает. Никита оказался на редкость понимающим и внимательным. Я видела, как меняется его мимика, когда он рассматривает что-то необычное у меня в квартире. Но при этом он всегда старался сохранить отрешенный вид и не задавать тех самых вопросов. Мы говорили ни о чем и обо всем на свете. Иногда Ник поднимал мне настроение веселыми шутками. Иногда мы вели двусмысленные разговоры на грани флирта. А порой диалоги уходили и вовсе в нечто странное, но отзывающееся внутри меня пронзительным звоном. «Как ты думаешь, всегда ли закон совпадает с моралью?» Спросила я однажды после того, как Эдгар в который раз заставил меня обокрасть очередной аккаунт в Эхе. Я мысленно успокаивала себя тем, что большинство игроков в популярной игре родом с Тонорга. А значит, у них не должно быть финансовых проблем, и эхо всего лишь хобби. Это одна из величайших дилемм человечества, не задумываясь, ответил сосед. Закон создан для порядка, но мораль — для справедливости. Иногда они находятся в конфликте. Когда закон говорит одно, а совесть другое, что ты выберешь? Настаивала я. Я думаю, я бы выбрал совесть. Потому что в конечном счете с ней жить и спать по ночам. Иногда мы просто смеялись, потому что Ник рассказывал что-то вопиюще юмористичное. Потом он стал приносить комедии. «Хей, красотка, я тут такой голофильм нашел. Но настоящий мужчина в одиночестве смотреть романтическую комедию не может, ты же понимаешь». Он завалился ко мне неожиданно с утра пораньше и очаровательно нагло поиграл бровями. Отказать ему было невозможно. Голофильм мы посмотрели, но я предусмотрительно отсела от Ника в кресло и поджала ноги, чтобы он даже рядом расположиться не мог. Честно говоря, мне не верилось, что Нику всего лишь 19. Он стал для меня якорем нормальности, магнитной стрелкой на компасе безумной жизни. Как бы странно это ни прозвучало, он стал желанным глотком свободы. И каждый раз я уговаривала его больше ко мне не приходить. Но, видимо, недостаточно жестко. Ник все равно настойчиво звонил в дверь снова и снова. К счастью, за 10 месяцев он так ни разу и не пересекся с Эдгаром, но все равно сердце сжималось от страха при мысли, что станет с соседом, если они вдруг встретятся. Я вновь и вновь перечитывала исследования об уязвимостях нового протокола передачи данных, когда неожиданно раздалась мелодичная трель. Я откинула электронную книгу и с улыбкой подошла к двери. В это время Ник часто приходил, однако на этот раз за открывающимся полотном меня встретил злой, как голодный горилом Эдгар. От него буквально разило агрессией. «Я рад, что ты так улыбаешься, принцесса, потому что у меня для тебя срочное задание», — хмуро сообщил он с порога и без приглашения стремительно зашел внутрь квартиры. Не успела я закрыть за ним дверь, как из глубины гостиной донеслось яростное. «У тебя кто-то был?» А еще через секунду Эдгар вновь появился в прихожей и схватил меня за горло. В нос ударил запах виски и сигареты сжженной плазмы. «Ты кого-то принимала здесь, да еще в этом виде? Жена, ты со спутника свалилась. Думаешь, рога мне наставить?» Как он узнал? Сердце забилось отчаянно быстро, рискуя проломить грудную клетку. Страх затопил с головой, одновременно с ним тело вспыхнуло неконтролируемой чесоткой. Но я мысленно приказала себе успокоиться и ни в коем случае не отводить взгляда от Эдгара. «Я постоянно учусь, потому что без изучения новых защит я стану бесполезной, и ты это прекрасно знаешь. Изучение новинок в сфере программирования занимает практически все мое время. И да, ко мне заходила соседка, Мирослава. К счастью, Ник многократно с теплом отзывался о сестре, и я точно знала, кто живет за соседней дверью. Просила морковку к супу. Было бы странно, если бы я отказала в такой малости. Ответила как типичная хакерша. Если не можешь и не знаешь, где прокололся, прикройся легитимным вариантом. Отрицать проникновение в систему нельзя, но можно свалить все на пользователей. В данном случае на соседку. Эдгар наконец отпустил мое горло, и я резко отпрыгнула от мужчины, делая глубокий вдох. «Соседка, значит?» «А это?» Он взглядом указал на мои ультракороткие шорты и топ. Для некоторых женщин такая одежда смело могла бы называться нижним бельем, но я так предпочитала работать. «Так и встречала?» «Да. Я нашла взглядом халат. Благо, у меня их было несколько, и один как раз висел в прихожей. Накинула его поверх домашней одежды. Мне сложно сосредотачиваться на работе и думать, когда резинки пережимают тело, ткань раздражает кожу. Ты же знаешь, мне тяжело в одежде. Если не веришь, спроси у дока, которого ты мне присылал. Валхаров тебе напомнит». «Обязательно спрошу». Я не сомневалась, что Эдгар наведет справки про Мирославу. Узнает о ней все, что только возможно. А заодно вновь устроит форменный допрос доку, уточняя, так ли мне необходимо ходить практически без одежды. Последняя мысль почему-то вызывала у Эдгара лютую ревность, хотя он всегда поселял меня в квартире одну и ни с кем практически не давал контактировать. Стоило войти в гостиную, как я поняла, что стало триггером для Эдгара. Он увидел на журнальном столике две чашки кофе. Мою и Ника. Со вчерашнего вечера я так и не убрала посуду. Однако Эдгар уже принял мои объяснения и вернулся к цели визита. «Вот», — он поспешно сунул флеш-карту в руки. «Это твое задание на сегодня. Куда проще обычного, но ты должна выполнить в ближайшие 2 часа». «Снова обокрасть игровой аккаунт в Эхе и зачистить следы?» — устало уточнила я, вставляя флешку в ноутбук. «Не совсем», — удивил собеседник. «Это ты должна не украсть, а подбросить персонажу по имени Зелос». Экран мигнул и показал код. Судя по разметке, это был виртуальный предмет, оцифрованный с настоящего. Я машинально прогнала данные через 3D-визуализатор и беззвучно ахнула. Нарезной ствол для точной стрельбы на средней дистанции. Внешняя реплика древнего огнестрельного оружия, выполненная из композитного материала, который не способны определить датчики в космопортах. Но не это меня поразило, а характеристики оружия. Здесь черным по белому было написано, что ствол НР-30 легок, идеально подходит для целей до 40 кг и имеет функцию самонаведения. Меня затрясло. На Веге, спутнике Тонорга, нет лесов и тем более диких зверей. Это же не то, о чем я думаю, спросила я осипшим голосом. «Понятия не имею, о чем ты думаешь», рявкнул Эдгар. Его лицо покраснело, а ноздри расширились. «Я не умею читать твои мысли, Фича. Давай уже шевели свои прекрасные задницы и подбрось прототип клиенту. Он должен его протестировать». «На ком?» Я сглотнула вставший в горле ком. «Допустим, Эхо Тонорга всего лишь виртуальная игра. Но ведь ты поставляешь не виртуальное оружие. Для каких целей создан НР-30?» спросила я. «Не твоего ума дело». «Мишени дети, верно? Ты совсем бесчувственная скотина, да?» «Заткнись, не твоего ума!» взорвался Эдгар, краснея уже не только лицом, но и шеей. Мне мгновенно прилетела хлесткая пощечина. Эдгар сжал и разжал кулаки. Громко, почти угрожающе щелкнул костяшками пальцев. При всей отвратительной стороне бизнеса мой муж в законе имел некие собственные понятия о справедливости и нравственности. И себя он, разумеется, всегда причислял к честным бизнесменам и гордился своим прозвищем барона. «Да, я торгую оружием, и ты это прекрасно знаешь, Карри», — зверея прорычал он. «Что для тебя вдруг новостью стало? Я не скотина, это всего лишь бизнес. Я торгую пластиком, композитом, пулями, плазмой, дистралием. Это они уничтожают друг друга, я здесь ни при чем. И ты тоже. Это всего лишь заказ. Ты понятия не имеешь, как стало тяжело жить в последнее время на Веге. Ты живешь здесь в тепличных условиях. Сейчас идет передел власти и территорий. И если мне заказали разработку для небольших целей, я это делаю. и будь добра, выполни свою работу». «Откажись от заказа», — прошептала я, чувствуя, как глаза наполняются слезами. И отступила на шаг, все еще не веря в происходящее. Обычно Эдгар не прибегал к физической силе. Воровство виртуальных денег — это одно, но это... Я с омерзением мотнула головой в сторону флешки. Меня охватило отчаяние. Я вздохнула тяжело, едва сдерживая слезы. «Фича, это всего лишь какие-то дети. И те гипотетические, и ненужные. Раз живут на Веге, а не на Тонорге. Не разводи слезное болото». «Я не буду в этом участвовать. Я не стану ничего подкидывать этому Зелосу. Это мое последнее слово. Если надо, я пойду в полицию и просто сдамся. Мне все равно, где сидеть до конца жизни, в этой золотой клетке или в тюремной камере». Мой голос дрожал, но в нем звучала решимость. Мгновение молчания повисло в воздухе, как грозовая туча. Я думала, что разозлить Эдгара сильнее уже нельзя. Но, видимо, это была какая-то запредельная степень. Наблюдая, как его лицо искажается гневом, я на мгновение позволила себе малодушно подумать. Если он меня убьет, пускай это будет быстро. Его ноздри дрогнули. Глаза прищурились, и, едва сдерживая ярость, Эдгар прошипел. «Фича, ты что, думаешь, от меня так просто избавиться? Спрятаться за спинами СПТ надумала? Еще и меня думаешь утянуть за решетку?» СПТ. Системная полиция Тонорга. «Нет, что ты, нет!» Сердце замерло от ужаса, что он мог интерпретировать мои слова как предательство. «Я просто бесконечно устала. Я хочу уйти». «Уйти нельзя. Ты моя, Фича, навсегда. Одевайся, или я выпровожу тебя на улицу прямо так, голой. Мне плевать». Я разумно не стала сопротивляться и тут же бросилась к гардеробной. Кожа не просто чесалась, она горела, так будто ее снимают живьем. Узкие джинсы на миг показались адом, едва я их натянула. Пока я одевалась, из гостиной донесся удивительно сухой и вежливый голос барона. «Да, господин Зелос. Небольшая накладка и только. Я тут подумала, а зачем вам, собственно, прототип в виртуальном пространстве? Давайте встретимся, и вы сможете подержать реплику в руках, оценить, так сказать, вживую». «Да, согласен. Договорились. Через полчаса на нашем месте».